Не выдержав, серый червь ударил Грейджия по лицу и рубанул по груди ребром щита. Обхватив узурпатора за спиной, безупречный прижал кинжал к горлу наглеца и посмотрел на королеву в нетерпении, явно ожидая ее сигнала к казни. Грейджой зашелся в надтреснутом хохоте, отскакивающем от стен с каким-то жутким эхом. Только сейчас Эйрон, чувствуя, как колкая сталь рябью касается кожи, повернул голову к карлику. Ярость в глазах Тириона только сильнее разогревала в нем стремление язвить, уколоть как можно больнее. Дени приходилось прилагать немало усилий, чтобы сохранить спокойствие, усталость беспощадно обволакивала ее тело, а северные видения по-прежнему застилали зал перед ней. Холодные глаза, сейчас десница, обычно взывающий к благоразумию королевы, вполне справедливо злится на Дени, но пройдет время, и она задаст ему насущный вопрос. Известно ли Тириону о смерти, притаившейся на севере? «Мой верный военачальник жаждет перерезать вам глотку», — сказала Диенерис, мягко ступая по ступеням вниз, пока не поравнялась с Эйроном. «Скажу откровенно, вы живы только по желанию некоего незнакомца. Ни имени, ни лица, ни рода, ни титула, мне ничего о нем не известно. Только голос, призвавший к помилованию вас и вашего флота. Стало быть, боги вступились за меня», — надменно проговорил Грейджой. «Может и так, но жизнь научила меня, что в этом мире ничего не дается даром. Вы должны пройти путь искупления. Пустите меня голым по всему замку, как поступила стая его воробейшества с той шлюхой. Заткнись». Не выдержав, Тирион в ярости сбежал по ступеням. «Ты говоришь о моей сестре, продажный подонок. А-а, бес, я слышал, за твою голову назначена награда лично Серсеи, и ты защищаешь ее труп?» Эйрон притворился удивленным и натужно вздохнул, ощутив, как кинжал серого червя впился ему в кожу холодным острием. Дени подняла левую руку, вновь не позволяя свершиться казни. «Твои остроты неуместны», — сказала драконья королева строго, — «ты не в том положении». «Говоря об искуплении», — добавила она, помолчав, — «я имела в виду, что у тебя еще есть шанс направить свою энергию в битву. Серсея мертва, столица пала. Не о ней речь, а о севере», — почти ощущая на себе озадаченные взгляды присутствующих, Дени в который раз испытала груз ответственности на плечах и, держа королевскую осанку, продолжила. «Еще вчера я не поверила бы, но в данный момент по направлению к стене движется воплощение самой смерти», — Дени незаметно поежилась. «У меня большая армия, но ее сил явно недостаточно, чтобы победить саму смерть. Мне нужны твои люди, нужен ты, Грейджой». Взамен, Диенерис выдержала паузу, позволяя Эйрону осмыслить услышанное. «Я оставлю тебя и твоих людей в живых. В том случае, конечно, если все мы переживем эту схватку с неотвратимой погибелью». Серый червь все не убирал кинжал от горла Грейджия, у которого задергался кадык. Он определенно занервничал. В течение минуты никто не проронил ни слова, и теперь бывший король кракенов нарушил молчание ехидным смехом, служившим ему, вероятно, своеобразной защитной реакцией. «Звучит как бред нетронувшейся умом девицы», — выпалил он, задыхаясь от вымученного хохота и не обращая внимания на такую мелочь, как лезвие у пульсирующего горла. «Но ты же сам сказал, что любишь безумных, что подтвердит каждый, находящийся в этом зале. Может, тем, что я направлю твою энергию не на ложе, а в бой, я понравлюсь тебе еще больше», — парировала Дени, чувствуя, как огонек в ее глазах приводит Эйрона в смятение. Ее вопрос на какое-то время повис в воздухе. «А если я откажусь?» — спросил он, сам удивляясь такому вопросу. Поворот в переговорах явно поубавил спесь в его интонации. У Дени уже давно был готов ответ. «Я пошлю тебя в ночной дозор. Там ты, несомненно, встретишься с мертвецами лицом к лицу. Клятва черных братьев не позволяет познавать женщин и создавать семью. Я правильно понимаю», — уточнила бурерожденная, обращаясь к Тириону с некоторой осторожностью. «В целом, да», — ответил лев, все еще не до конца осознав, что столичный замок разрушен. Говорил он тихо и отрывисто, через силу. «Там еще говорится, не иметь земель, не быть отцом детям». Карлик замолчал, не в силах выдавливать древние слова из пересохшего горла. Понимая, что его мысли заняты событиями в королевской гавани, Дени снова вгляделась в лицо Эйрона. Принимать решения, носить столько титулов, править — для нее все это было обычным делом. В конце концов, она произошла из королевского рода, и рассказы брата о прошлых заслугах Таргариенов впитались в ее сознание с детства. Хотя сегодня в Диенерис произошел надлом, Решение судьбы Эурона послужило ей напоминанием, пережитком тех дней, когда она старалась быть справедливой. «Решать только вам», — заключила она. Дени, поставив Грейджея в невозможные условия, пыталась прочитать реакцию Кракена, предугадать его дальнейшие действия. Здесь не применить пресловутую хитрость, и Диенерис с удовольствием отметила, что зрачки в отчаявшихся глазах Кракена предательски расширились. Ответ пришел незамедлительно. В ярости Эурон Грейджой, зажмурившись, прижал скованные кулаки к горлу и собрался надавить на него кинжалом, но, помедлив, передумал, опустил руки и произнес: «Хорошо, я согласен идти на битву, но хочу сразу прояснить». В его яростных глазах читалось упрямое самодовольство, пока он с нескрываемой злобой почти хрипел, выплевывая слова с кровавыми каплями: «В пекло север, как только я выполню задачу, я покину его. Никто не вынуждает тебя туда переезжать», — заметила Дени чуть мягче. Однако ей что-то не нравилось в словах Эурона, он вел какую-то игру, Диенерис почти ощущала это. Тут тишину прервал звук легких шагов, в зале раздался звонкий голос мисс Сандей: «Ваша милость, к вам прибыла красная жрица, Мелисандра Асшайская». Серый червь обернулся к любимой вместе с Эуроном, которого и не думал отпускать, пока матерь драконов не приказала бы ему. Пальцы твердо сжимали рукоять кинжала. «Мелисандра». По прибытии на драконий камень многое приковывало внимание огненной жрицы. Во-первых, ее корабль еще не доплыл до берега, а Мелисандра уже издалека увидела флот, мирно качающийся на волнах. Словно на пустовавшем до недавнего времени берегу построили гавань. Под мертвенно-бледным лунным светом сбор кораблей выглядел зловеще и походил, скорее, на кладбище. Безжизненные борта, настоящее обиталище для морских призраков, темнеющие, будто их покрыли слоем чернил. Паруса, кого угодно напугала бы такая картина, но только не красную женщину. В конце концов, она была матерью тени. Во-вторых, как только Мелисандра ступила на мягкую песчаную поверхность, взору открылась огромная армия у скал. Приглядевшись к ним, жрица рассмотрела эмблему Грейджеев, выгравированную на доспехах. «Пленники», — поняла она, — довершали картину два огромных дракона с глазами, горящими в темноте раскаленной лавой. Звери сидели с двух сторон, укрывая железных людей крыльями, как одеялом. Казалось, что драконы защищали солдат, но на деле они исполняли роль устрашающих стражей. По пересохшим губам Мелисандры скользнула улыбка. Кхалиси набирает свою армию. Шла она медленно, поэтому путь до ворот в замок казался долгим. Одеяния цвета спелой вишни не защищали от холода, и тело жрицы под дуновениями ветра покрылось мурашками. Уставшие ноги спутывались в полах длинного плаща, неудобство, к которому Мелисандра привыкла уже давно, пока женщина отмеряла шагами ступени. В главном зале ее встретила молодая темнокожая девушка в строгом одеянии. Поприветствовав огненную жрицу с сильным южным акцентом, мисс Сандия направилась к матери драконов. В ожидании Мелисандра, сама того не заметив, погрузилась в мысли. В последнее время ей приходилось о многом думать. О Станнисе, о принцессе Ширин. Красная женщина до сих пор не чувствовала угрызений совести, но понимала, что рано или поздно ей придется признать свою ошибку. Старейший человек Вестероса, обладая знаниями и нерушимыми убеждениями, фатально ошибся, сложно в такое поверить, уж скорее летом пойдет снег. Впрочем, иные все равно принесут с собой бураны, что заметут летние поля и сады. При мысли о смерти Мелисандра внезапно почувствовала боль чуть выше живота, под грудной клеткой. Привычное явление за много лет, однако, всегда наступает неожиданно. Приложив горячую ладонь к груди, жрица ощутила, как тело наполняется мягким теплом, и закрыла глаза. Две минуты спустя в просторной зале эхом отозвались шаги. Кхалиси Великого Травяного Моря, сопровождаемая Десницей и мисс Сандей, направлялась прямо к Мелисандре мерными шагами. «Вид у всех троих определенно озадаченный», — заметила женщина, и, немедля, поклонилась. «Ваша милость», — высокий валерийский в устах Мелисандры звучал спокойно, но торжественно. «Когда-то я была рабом, меня покупали и пороли. Поэтому встретить разрушительницу оков — большая честь для меня. Красные жрицы помогли восстановить мир в Мерине. Здесь вам всегда рады. Вы леди Мелисандра, я пришла сюда», — кивнув. Красная женщина перешла сразу к делу, потому что вы можете сыграть огромную роль в решающей битве. На мгновение она уловила тень удивления, промелькнувшую в глазах Диенерис. «Вы говорите о мертвых на севере, верно?» — поняла разрушительница оков. «Владыка света не зря избрал именно вас, Помолчав, улыбнулась Мелисандра. «В вашем взгляде я вижу то, чего мне когда-то недоставало. Знание, что поможет вам в скором времени. Возможно, вы знаете и о том, что недалек тот час, когда настанет битва за свет дня. Надвигается долгая ночь», перешла она с общего языка на валерийский, «и лишь обещанный принц принесет рассвет». «Я не принц», мягко заметила Дени. «Простите, ваша милость», подала голос мисс Сандия, «но это могут быть как принц, так и принцесса, поскольку в высоком валерийском у существительных отсутствует род». «Все верно», кивнув, подтвердила красная женщина. «Вы знаете, миледи, что мотивация всех королей воссесть на престол – это опьяняющее чувство власти. Но в непрекращающейся резне друг с другом мало кто знает о том, чего он захочет, как только его жажда власти будет удовлетворена. За удовлетворением неизменно следует опустошение, но…» Тут жрица помолчала, шагнув ближе к Дени, «не у вас, ведь вы знаете, почему вы так в этом уверены». Сомневаясь, поинтересовалась Диенерис. «Владыка света указал мне на вас в пламени». Взгляд красной женщины обратился на Вариса, и она прочла в его маленьких глазах нотки недоверия. Дени, тем временем, погрузилась в раздумья. «Думаю, ваш визит сможет прояснить нечто пока не совсем понятное для меня», подумав, произнесла бурерожденная. Повернувшись к деснице, она жестом указала Тириону поговорить с серым червем, затем прошла мимо Мелисандры и пригласила ее. «Пойдемте со мной, я хочу вам что-то показать». Красная жрица покорно склонила голову, следуя за серебряной королевой. Влажный ветер нес с узкого моря запах соли, навязчиво бьющий в ноздри. Обе женщины держали перед собой факелы, вступая в темное пространство пещеры. Поначалу она показалась просторной, но постепенно проход сужался, и приходилось идти боком между острыми скользкими камнями. Пройдя немного вглубь, Мелисандра подняла пляшущий огонь над головой, и из тьмы вынырнули наскальные, гладкие на ощупь, образования на темной поверхности. Служительница владыки света зажгла висящие неподалеку факелы, и вскоре пространство покрылось мягким светом. «Смотрите», обращаясь к матери драконов, Мелисандра указала на скалы в дальнем конце площадки. Отсвет плещущего огня тронул минерал, блестящий на свету, как утренняя роса. «Королева, это залежи драконьего стекла», разъяснила Мелисандра, удовлетворенная, «оно необходимо в борьбе с мертвыми». Пока Диенерис неторопливо шагала от одного залежа минерала к другому, освещая все большие области в темноте, жрица медленно прошла дальше, к нише в более отдаленном конце пещеры. Ощущая холоднющие волны воздуха, проникая во тьму и неизведанность, красная женщина вдруг вспомнила о далеком безрадостном детстве, о юности, проведенной в Валантисе. В груди снова засаднило, и Мелисандра сжала зубы, терпя боль. Каждое воспоминание о прошлом не проходило для нее бесследно. В душе или зияла чернота, или возникало ощущение пустоты, в которой притаилась неминуемая гибель. Временами сомнения овладевали ей, но сейчас, ступая в темень пещеры, она отчетливо услышала голос в пламени своего факела. «Вспомни». Мелисандра улыбнулась. Она всегда старалась помнить те моменты, когда была счастлива. Из тьмы один за другим выплывали наскальные рисунки. Широколистные деревья, под которыми сидели маленькие существа, дети леса. Чуть правее деревьев художник изобразил шедших к лесу первых людей, вооруженных мечами и копьями. Войско возглавлял предводитель верхом на коне. Светлое лезвие его громоздкого оружия направлено вверх. Художник тщательно начертил подобие пламени, словно струящегося из стали. Воин намеревался положить конец вражде двух народов перед тем, как дать бой общему врагу. С противоположной стороны скромного лесного массива на камне начерчены уродливые фигуры иных с искаженными от злобы лицами. Ледяные мертвецы мало интересовали Мелисандру, она думала о давнем герое, о Зоре Ахэе, коего не ожидала увидеть на этих стенах в отсветах пламени. В блестящих глазах женщины вновь загорелась надежда, когда она бережно прикоснулась к камню, на котором изобразили воина со светозарным мечом, легенду, ставшую полузабытым мифом. Никто не знал, что именно случилось 8000 лет назад. Бессонные ночи и упорный труд. Все свои силы воин света потратил на то, чтобы закалить светозарный меч. Ни огонь, ни молот, ни львиная кровь не помогли ему. В этом жестоком мире ничего не дается даром. «Я люблю тебя больше жизни», — сказал Ахарахай, не сумев сдержать слезы, своей жене Ниссинисси. «Прошу, помоги мне». Одежды спали с молодого, обнажающегося тела. Она знала, что сейчас произойдет. Каждый шаг к мужу давался ей с великим трудом. Подходя к нему ближе, она будто бы тащила на себе давящий груз, как смерть. Вкус его губ горько-сладок с привкусом смерти, но в него он вложил всю любовь, что питал князь Сенисси. Любимые слились в поцелуе, она крепче обняла своего принца, отдавая ему всю себя, и в ту же секунду почувствовала, как длинное холодное лезвие рассекает разгоряченную плоть. Азор Ахай крепко держал жену за талию, пока Светозарный раскалялся до красна. Превозмогая боль, Нисса обнимала любимого, обвила руками его могучие плечи. Секунды становились минутами, минуты – вечностью. В груди у Ниссы нестерпимо горело, женщину будто окунули в кипящий котел. Она закричала, но не слышала своего вопящего голоса. Не в силах более видеть страдания любимой, воин вынул пылающий меч из ее груди, и она повалилась на пол. Затуманенным взором она видела лезвие в пламени и его отблески на возрастающих стенах кузницы. Азор Ахай с трудом прошептал заплетающимся языком: «Я люблю тебя». Только дождавшись важных слов, она провалилась в черноту. Падение заняло лишь несколько секунд. Свет белой вспышкой ударил ей в глаза. Глубоко в груди под сердцем жгучей молнией отозвалась боль. Горячий воздух прорывался огненной стрелой в горло, позволяя Ниссе дышать. Она жадно втягивала воздух изо всех сил, так часто, как только возможно. Темнота постепенно рассеивалась, и зрачки поймали огоньки свеч под высоким потолком. Полностью обнаженная, она медленно села на огромный каменный стол и ощутила внутри себя нестерпимую боль под грудью, вечное напоминание на грядущие века. Отчаянный крик вырвался из соднящего горла, принеся с собой временное забытье. Смотря на выщербленный в скале рисунок, изображающий битву живых против мертвых, Мелисандра вспоминала о своем втором рождении и ощутила давнюю боль в груди. Руку держать на том месте, где когда-то был кровавый рубец от Светозарного, бесполезно. Единственный способ дать ей утихнуть – меньше думать о ней. Но жрица не хотела забывать. Хотя в храме Валантиса уродующий красивое тело шрам залечили древней магией, но боль внутри осталась навечно. Эта боль иногда даже утешала Мелисандру. Значит, возможно, у нее осталась душа, израненная, и не все потеряно. Жрицы, вернувшие ее из мира теней, рассказали, что она была мертва несколько лет, что они смогли обратиться к Эрглору только тогда, когда он забрал душу Азор Ахая во время боя с мертвыми. Именно за его жизнь, по их вере, он вернул Мелисандру. Она во всех подробностях помнила тот день. Ее одели, дали теплый отвар с успокаивающими травами, но она еще долго не могла успокоиться, узнав о смерти любимого. Так умерла Ниссе и родилась Мелисандра из Асшея, служительница света. Знание о том, что Эрглор вернул ее к жизни, пусть и слишком большой ценой, на долгие столетия укрепило ее веру в огненного бога. Жрица знала, что Азор Ахай, любимый принц, еще возвратится в этот мир, и она жаждала быть рядом в этот важный момент. Поэтому Мелисандра изготовила ожерелье с рубином, дарующим ей видимую вечную молодость. 8000 лет, как это ни парадоксально, пролетели для Ниссы, словно миг. Ни один мужчина не поразил ее своей отвагой и разгоряченностью так, как Станнис Баратион. В момент их сближения в палате расписного стола, Мелисандра верила в силу Азор Ахая, воплощенного в Станнисе. Однако за амбициями и притязаниями на железный трон красная женщина, к своему огорчению, ничего не обнаружила в его душе, кроме незнания. Она была готова отдаться Джону Сноу, тогда лорду командующему ночного дозора, но видела в его глазах лишь холод. За его неуверенностью и безверием, даже после возрождения, скрывалось то же незнание, погубившее Станниса. С Диенерис все было иначе. В этой пещере взгляд фиалковых глаз казался немного потерянным, но обновленным. Мать драконов поравнялась со жрицей с любопытством, как у ребенка, вгляделась в рисунки на скале, пока Мелисандра изучающе смотрела на Дени. «Это они?» – спросила девушка, подведя огонь факела ближе к рисунку белых ходоков. «Да, самая главная опасность, по сравнению с которой меркнут все войны. Опасность, что может сплотить всех живущих. А кто этот человек?» – спросила Дени, переведя слабеющий свет правее по скале. Ее внимание привлекла фигура Азор Ахая верхом на коне. Мелисандра ощутила теплую слезу, готовую пойти из глаза, и быстро провела по лицу теплой ладонью. Это был великий воин света, чей меч рассекал тьму долгой ночи, Азор Ахай. Он стал настоящей, почти забытой легендой, но из ныне живущих есть человек, который продолжает его дело. Жрица взглянула Дени прямо в глаза. Это Джон Старк, король Севера и бывший лорд-командующий ночного дозора. Слова Мелисандры определенно смутили Дени. «Разве кто-то из ночного дозора может стать бывшим?» В голосе Диенерис звучали нотки недоверия. «Черные братья охраняют стену до самой смерти. Джон – особенный человек, сумевший разорвать сковавшие его путы, чтобы вернуть свой дом, Винтерфилл, и сплотить северный народ и одичалых, что веками жили за стеной, против иных. О том, как именно Джон обрел свободу, и какую роль здесь сыграла сама Мелисандра, красная женщина предпочла умолчать. Он собрал много людей, как и вы», — продолжала жрица, по-прежнему смотря на Диенерис с неослабевающим вниманием. «Но этого все еще недостаточно для победы. Чтобы выжить, необходимо последовать примеру первых людей и детей леса. Джону Старку и Северу нужно драконье стекло, но главное, вы, ваша милость. Только потеряв все, вы осознали, что есть нечто большее, чего вы не знали. В ваших силах распорядиться этими знаниями». Диенерис обдумывала услышанное какое-то время, изучая наскальные изображения. Факелы давали гораздо меньше света. Неутихающий ветер с моря беспрепятственно проникал в пещеру. Под холодными потоками пламя танцевало, отбрасывая парящие искры вверх, в темноту. «Я прикажу своим людям добыть драконье стекло, наконец», — произнесла Дени, оборачиваясь к Мелисандре, «а потом мы отплывем на север. Я хочу помочь королю Севера сохранить его дом». Сказав это, она направилась к нише, ведущей к выходу из пещеры. «Да начнется песнь льда и пламени», — с трепетом думала Мелисандра, выходя вместе с матерью драконов на утренний пляж, окутанный предрассветными сумерками. Вскоре жрица покинула остров, направляясь в Валантис, навстречу пылающему горизонту. Трехглазый ворон. И, добравшись до противоположной стороны узкого моря, она направит свою армию и драконов в Винтерфилл. Брандон Старк не сомневался. Разрушив свой дом на юге, Диенерис попытается дать бой армии короля ночи на севере. Иронично, думал он, ведь то, что фактически подталкивало безумного короля сжечь столицу, сейчас направляла его дочь на защиту Винтерфилла. Он столько слышал о ее драконах, а сегодня увидел, на что они способны. Он знал, что Дени собирает огромное войско. Знал, что он, Бран, может заглянуть в прошлое. Чего Бран не знал, так это то, каким образом он мог совместить эти два непримиримых факта и предупредить неопалимую об иных. Для ворона он многого не понимал. Как устроено время, как происходит, если происходит, вмешательство в него, какие условия необходимо соблюсти для изменения прошлого. Ведь конюх Уиллис каким-то образом стал Хадаром. Для матери драконов у Брана было обращение посерьезнее, чем затворить ход, поэтому ему было необходимо максимально сосредоточиться. У королевы Юга есть драконы, значит, только она и сможет сжечь всех мертвых. На первый взгляд, принцип передачи был прост. Некую внешнюю мысль, четко сформулированную, переносишь в извне, а уже там громко ее произносишь в мыслях, чтобы она разнеслась эхом по площади. В случае с Диенерис Бран именно так и поступил, но отчасти потерпел поражение. Показывая ей Ириса II, он пытался донести до нее мысль об опасности явной, иных, на которую можно и нужно направить опасность мнимую, безумие отца, приписываемое дочери. Риск повторить печальную судьбу Ириса, несомненно, есть, но кто сказал, что помешательство передается по наследству? Сам Бран жил не так много на свете, но могущество трехглазого ворона открыло ему истины тысяч лет. Он понимал, что многое решают люди, но только не злой рок. Тем не менее, произошедшее в тронном зале Красного замка иначе как роком и не назовешь. Сжечь всех мертвых, сжечь всех мертвых. Неопалимая, для которой предназначались его слова, слышала их, в чем ворон не сомневался, но их энергия перенаправилась и в шаткое сознание безумного короля, который все понял совсем иначе. Сжечь всех, немедленно сжечь. Ворон чувствовал себя измученным, когда вернулся в тело Брана Старка после попытки поговорить с Диенерис. Окружающие его холодные пейзажи в рассветных сумерках удручали, и он снова улетал в южные земли. Он был в королевской гавани, видел драконов Диенерис. Затем он стал визирионом, а потом попытался воочию показать драконьей королеве мертвецов, шагающих в ледяном снежном вихре. Он не мог снова призвать ее сжечь их всех, поскольку был сосредоточен на визирионе, на пару с Ригалем, уничтожающим своим дыханием скорпионов на стенах города, в то время как дракон завис над главной площадью. Внезапно ворон почувствовал острую пронзающую боль в брюхе золотистого дракона, а через пару секунд она усилилась. Не в силах ее выдержать, Бран выпустил свое сознание из Визириона. Со стороны он видел, как дракон извивался своим огромным телом от боли, а из раны внизу кровавым дождем текла темная кровь. Изрыгая пламя в разные стороны и не в силах остановить кровавый фонтан, Визирион олицетворял собой девиз дома Таргариенов. «Пуская пламя, будь готов, что тебе пустит кровь». Третья стрела из скорпиона попала в крыло, продырявив его. У дракона больше не было сил держаться в воздухе, и он, разрушив ближайшие строения, с оглушительным грохотом повалился на землю, украсив своим трупом фонтан на площади. Дальнейшее развитие событий ворон при всем желании уже не мог контролировать. Злобно зашипев, Риегаль стрелой полетел вниз, к скорпиону со стоящим за ним горой. Грузному воину не хватило расторопности, и в следующую же секунду драконье пламя поглотило его. Он издал хриплый протяжный крик. Зеленый дракон мстил за своего собрата, изрыгал огонь направо и налево, поджигая людей и Серси. Проникнуть в его сознание, чтобы остановить, Брану оказалось не по силам. Драконья злоба не оставляла никаких лазеек, заполняя его целиком. Сознание дракона было защищено будто крепостной стеной из обжигающего камня. Преодолев скорпиона и труп горы, столб огня полетел в открытое подвальное помещение, откуда незадолго до этого вывозили арбалеты. В ужасе ворон полетел за пламенем в темноту. Он увидел Квиберна у бочек с диким огнем. Он видел ужас в глазах алхимика, когда дыхание Риегаля достигало смертоносного вещества. Десница Серси никуда не убегал, зная, что это бесполезно. Он так и застыл в глубине подвала под слабым светом факелов, пока пламя не поглотило его. Наверху, знал Бран, на железном троне труп Серси сгорит всего через миг. Ворон почувствовал удушающий жар и вернулся наружу. Красный замок полыхал ослепляющей зеленью. Все было кончено. Бран Старк очнулся от приступов кашля. День медленно подходил к своей середине. Телега, на которой Мира Рид везла его домой, стояла у какой-то таверны. Лошадь, услышав, как Бран тяжело дышит, отчаянно заржала. Несмотря на холодный ветер, Брану было жарко настолько, что ему даже пришлось на время сбросить с себя шкуру медведя. В груди нестерпимо жгло, и он часто дышал, впуская в себя остужающий холод. Мира Рид подбежала к нему и сжала в объятиях его хрупкое тело. Она гладила его волосы, покрытые снежинками. «Спокойно, я с тобой, я рядом», — приговаривала она. Ее голос успокаивал Брана, и он приобнял ее за плечи. Помедлив, Мира разомкнула руки. Ничего больше не говоря, она отошла и тут же вернулась с новыми припасами, которые только что купила на последние медики. Она поместила их в ногах у Брана, а после положила руку ему на плечо и посмотрела в глаза, теперь уже без слов говоря, что все будет хорошо. Он молча смотрел, как она уходит, с какой ловкостью взбирается на лошадь. Мира подняла поводья, и колеса телеги снова закрутились. Они отправились в путь. Прошло еще 3 дня в пути, которые юный волк провел, по большей части, во сне. Он изредка просыпался, скромно ел начинающий твердить хлеб и запивал его элем. Кисло-сладкий лимонный привкус терпкого напитка каждый раз напоминал ему о юге, а точнее о Диенерис. Он знал о ее детской мечте, о доме с красной дверью, у которой цветет деревце, усеянное лимонами. Подкрепившись, Бран летел на драконий камень, чтобы понаблюдать с высоты птичьего полета за процессом активного сбора драконьего стекла. Он видел совсем разную Диенерис. Королева то спорила с Тирионом, то вспоминала Джараха и Даария. «Вы сожгли красный замок дотла. Думаете, это была настолько необходимая мера?» Младший из Ланнистеров пытался держать себя в руках, когда говорил с королевой, но Дени и Бран видели, что он вот-вот готов сорваться. Дени и ее десница стояли у камина в палате расписного стола. «Я не знаю, что тогда произошло», — голос Дени был твердым, но сочувствующим. «Я понимаю, каково вам, лорд-десница. Нет, не понимаете. Откуда, и как вы можете не знать? Джорах Мормонт рассказывал мне о том дне, когда Кхал Дрова расплавил золотом голову вашего брата. По его словам, вы были спокойны, в ваших глазах горел огонек. Вы хотите сказать, что я похожа на своего отца? Нет, совсем не это. Хотя после вашего вчерашнего нападения на столицу я готов признать, что я совсем вас не знаю. Безумие, месть, понятия не имею, что вами движет. Что до смерти Визириса я буду прямым, убийство. Тирион храбро посмотрел ей в глаза. Это я могу понять. В юности вами двигало любопытство, особенно тогда. Вам было интересно, переживет ли он эту ужасную казнь? Вы видели это своими глазами. Ведь если он действительно от крови дракона, он должен был выжить. Помолчав, Диенерис перевела взгляд на догорающее в камине полено. Карлик терпеливо ждал ответа. Его взгляд был таким же решительным, но сомкнутые за спиной руки предательски дрожали. Да, я была уверена, что он выживет. Я не желала ему смерти. Он был жесток и жалок, но он был мне братом и единственным родственником. Маленький лев еще какое-то время взирал снизу вверх на Диенерис. Затем Ланнистер медленно подошел к столу, демонстративно снял золотой знак десницы с груди и положил его на стол, туда, где вздымались холмы Королевской гавани. Бран медленно проследовал за Дени к южной стороне карты. «Вот что я вам скажу, Диенерис, вы, конечно, дракон, способный выжить в огне. Может, вам и хочется везде оставлять пепелище за собой, но люди из других домов, львы, волки, рыбы, олени, они – самые простые люди. Может, они и готовы поверить вам, но в их крови нет огня. Вы – единственная из своего рода. Остальные не переживут того, что может пережить Матерь Драконов. Вы хотите остаться одна в целом мире?» Диенерис пристально смотрела на Тириона изучающим взглядом, затем медленно протянула руку к столу и взяла знак десницы. «При всем моем уважении, я не могу его носить. Я лев, а не дракон. Я не могу проливать столько крови в пламени, чтобы потом и самому в нем умереть. Человеческая жизнь не так подобна свече». Сказав это, он почтительно склонил голову и направился к выходу из зала. Брандон Старк смотрел ему вслед. Тирион, обернулась неопалимая к нему, и бес был вынужден остановиться, но так и стоял спиной к ней. «Варис говорил мне, что Тейвин не отдавал вам утес Костерли потому, что заботился о чести и чистоте имени Ланнистеров. Да, но при чем здесь это?» Обернувшись, спросил карлик. Было видно, что он буквально заставляет себя посмотреть Дени в глаза. «Красная женщина сказала, что я, принцесса, способная побороть тьму, но вчера я потеряла все. Вы правы, я одна во всем мире, и моего дома больше нет. Но он есть у вас, и со смертью Серси вы сможете им владеть, ведь он ваш по праву». «Это что, шантаж?» – не поверил ушам Тирион. «Нет, это мольба о помощи. Помогите мне в последний раз. Я...» Бран заметил в глазах Дени смятение. «Я совсем не знаю о предначертанной мне роли, если она вообще предначертана именно мне. Я не знаю Севера. Все, что мне о нем известно. Там холодно, в отличие от Диенерис», — Бран заметил, как Тирион хмыкнул. «И я не знакома с королем Севера, Джоном Сноу. А вы, да». Вновь повисла пауза. Две фигуры замерли в полумраке залы. Тишину нарушал только шум бьющихся о скалы волн. «Я не знала об иных», — снова заговорила Дени, «и до вчерашнего дня не поверила бы в само их существование. Но они и вправду идут. Откуда вам о них известно? И как вы узнали, что я знаком с Джоном Сноу? Я точно не знаю». От Брана Старка, отвечая вместо Дени, проговорил ворон в голове Тириона. «Что?» Не понимая, Тирион прищурил глаза. Настало время показать ему все. Тирион снова был пленником в замке Лизарин, но на этот раз он поскользнулся на влажных камнях и упал вниз. Крик в падении, и через мгновение он снова стоял на ногах перед отцом в его непотребном виде. «Ты боишься мертвой шлюхи?» Зло ухмыльнулся Тейвин, за что и получил стрелу в живот. Но на этот раз Тирион не контролировал процесс и использовал арбалет не по своей воле, кто-то словно сделал это за него. Тут бес всерьез испугался, но в следующую секунду он очутился в постели нет, не с Шеей, как ему самому сначала померещилось, а с Тишей. Тирион не мог поверить своему счастью и крепко обнял жену за голую талию. Она покрывала поцелуями его щеки, потом губы ушли ниже. «Мой хороший», — шептала она, легонько кусая его за шею. «Боги, как она была прекрасна той ночью», — подумалось маленькому льву. «Хотел бы он, чтобы этот миг длился тысячелетиями, но он вновь оказался далек от нее. Ледяной север словно был явью, а нежная тиша в теплой постели, сладким сном». Не успел бес опомниться от столь внезапных перемещений в пространстве и во времени, как его сердце сковал ужас. Он стоял в центре озера, под толстым слоем льда, находясь в эпицентре войска мертвых. Впрочем, на войско они были совсем не похожи. Переставляя костлявые ноги, они шли в разнобой, ни в шеренге, ни маршем, ни отточенным шагом. Не успел Тирион напомниться, как на него откуда-то со стороны выскочил мертвец и с такой силой повалил на лед, что тот угрожающе затрещал. А нет, только и успел подумать Тирион, прежде чем окунуться в холодную воду. Мертвецы тянули карлика за ноги вниз, словно огромные булыжники. Он пытался вырваться, барахтался, пытаясь всплыть, а луч света, пробивающийся сквозь толщу воды, Все темнел. «Тирион, помоги Диенерис, иначе погибнут не только все Тайвины, но и все Тишии этого мира». Голос принадлежал юноше и был явно знакомым. В ту же секунду Тирион напомнился и обнаружил, что он все еще стоит на ногах перед Дени в зале. Он по-прежнему у двери, она, у камина, и сжимает в руке его знак. Невидимый Бран безучастно стоял рядом с ней. Карлик поводил ладонями по своему телу, судорожно дыша. Он дрожал от испуга и, недоумевая, смотрел на королеву. «Вы что-то видели, верно?» — поняла Диенерис. «Я видел, заикаясь», — проговорил Тирион. Он все никак не мог сконцентрироваться. «Как кажется, мертвецов, я тоже их видела, когда осаждала столицу, всего какую-то неделю назад, но я так хорошо запомнила их лица, что они потом явились мне во сне, и однажды я увидела среди них Сира Джараха, Даария, серого червя во главе безупречных. У преданных мне людей глаза горели смертью, той самой, с которой я смотрела на распятых господ с башни Мерина, какую когда-то желала вашей сестре. Увидели себя со стороны», — осторожно съехидничал Тирион с недоверием в голосе. «И вы хотите, чтобы я поверил, будто это вас изменило?» «Это изменит кого угодно», — твердо сказала она. Маленький лев молчал, неотрывно глядя на нее. По его глазам Бран понял, что показал ему достаточно убедительные образы, чтобы и его решение изменилось. «Помогите мне, Тирион», — повторила Дени. «Я южанка, а вы были на севере и знаете Старков. Теперь мне нужно их узнать. Вы ведь просите меня об этом не только из-за видений, ведь в данный момент с вами рядом нет Сира Джараха, а дом Мормонтов, Северный. Вы правы». «Прав был и он, преподнеся мне такой ценный дар, как ваш ум. Вам не идет лесть», — с твердостью покачал маленький лев головой. Дени слабо, даже вымученно улыбнулась и, подходя, протянула ему знак десницы. Немного помешков, карлик снова надел металлический кружок на грудь, а после Бран, как и ранее, очнулся в телеге Миры посреди спящих на морозе деревьев. Как только десница покинул зал, к Дени пришли Иллария, Ярый Тион. Разговор в палате расписного стола складывался не из самых приятных. «Серсия мертва?» — первым делом поинтересовалась Иллария с хладнокровием, обычно не свойственным Дарнике. «Верно, но не это важно», — попыталась заверить ее Дени. «Нам всем грозит опасность, всему Вестеросу, и она идет с севера. Я благодарна вам и вашим драконам за то, что они положили конец мерзкому правлению львицы, но я не совсем понимаю, зачем я должна вести своих людей в неведомые, холодные земли. Потому что я увидела нечто ужасающее в буре, полусгнивших скелетов, которые даже не похожи на боеспособных солдат». «Но вы же их видели», — в отчаянии вскрикнула Дени. «Неужели вы ничего не поняли?» «Нет, Иллария и вправду ничего не поняла, и Яра, видимо, тоже», — понял Бран. Хотя северные видения, что он показывал Илларии и Грей Джейм, были такими же отчетливыми и пугающими, какие видел и Тирион, но страх оказал совсем другое влияние на Илларию и Яру. А вот Тион, присутствовавший при их споре, выглядел задумчивым и удрученным. Может, он думал иначе, чем сестра. «Я поняла, что их существование – это угроза нам, но я все же не намерена отправлять дарнийцев на смерть. Вы и так можете погибнуть», — не унималась Диенерис, — «если король ночи придет в Дорн». «Не придет», — кратко возразила Сент с высокомерием в голосе. «Вы говорите, что северяне собрали достаточно большую армию. Прибавить к ней ваш Кхалосар, безупречных, а тем более драконов, и победа будет за людьми». Брандон все не отрывал взгляда от матери драконов, пока Иллария говорила. Дени слегка сжала кулаки и изменилась в лице, из отчаявшегося оно постепенно стало расстроенным и даже озлобленным. Такими глазами она смотрела, как горит Кхалосар в дождь Кхалин. Ворон не мог заглянуть в мысли Диенерис, но по ее сузившимся глазам он мог только предположить, о чем она думает. Драконий огонь губителен не только для мертвых, но и для живых. Что помешает драконьей королеве сжечь весь Дарнийский флот? Старк очень надеялся, что образ пылающего в зелени Красного замка все еще достаточно свеж в ее памяти, и его образ сможет удержать Таргариен от губительного желания разжечь пламя и пролить кровь цвета дарнийского вина. Похоже, Иллария тоже заметила неоднозначную реакцию Диенерис на ее довольно резкие слова и сказала как можно мягче. «Я действительно благодарна вам за смерть Серси, ваше величество. Ты благодаришь не того человека, и я непременно принесу присягу, когда пройдет ваша коронация. Но сейчас я не хочу рисковать своими людьми. Поймите, Дорн и так истерзан войной, как и весь мир», — перебила Дени, расстроенная. Но люди, невзирая на это, объединяются перед лицом общего врага. Уходите, Иллария, мне не понадобится ваша присяга, если я умру на севере. А если выживу, то она все равно окажется бесполезной. Какой смысл в присяге бастарда и узурпатора, если ему нельзя доверять? Иллария заметно побледнела. Ее губы сложились плотной нитью, по шевелящимся желвакам Бран понял, что она возмущена. Когда уязвленная Дарнийка гордо развернулась, чтобы покинуть зал, Бран невольно задумался, правильно ли поступил ранее, решив показать неопалимое убийство принца Дарана. Наверное, смерть дышит самовлюбленным в спину как-то по-особенному, и они неизменно проявят свою слабость. «Как насчет железнорожденных?» – спросила Дени, подойдя к Яре практически вплотную. «Ваша милость», – произнесла Грейджой надтреснутым, но твердым голосом, – «вы заручились поддержкой нашего дяди, узурпатора, и вы прогнали Илларию. Вы не совсем верно поняли. Эурон и его люди вынуждены идти за мной на север. Они все равно сражались бы, как воины или черные братья, отказавшиеся дать бой добровольно. Пускай так, но ни я, ни Тион не можем идти с вами, если Эурон отправится на север. Вы же говорили с ним. Он ни за что не будет сражаться просто так, даже если его жизни что-то угрожает. Его главная цель – я и Тион. Он убьет нас, если только мы окажемся рядом. Я пошла бы за вас на север, но, все ясно, не дав Яре договорить, Дени обреченно сделала свой вывод и отвернулась. Подойдя ближе к столу карте, она поинтересовалась, уже зная ответ наперед. А ваши люди, Яра, почему они не смогут сражаться за жизнь? Они храбрые воины и готовы к любым опасностям. Но, боюсь, вам не настолько необходимо потенциальное противостояние двух групп железнорожденных. Те, что дали присягу Эурону, не мои люди. Так пусть они умрут от страха, только завидев голубые глаза в темноте. Я поняла, сказала Дени спокойно, разглядывая карту и даже не оборачиваясь. Попутного вам ветра. Яра Грейджой стояла неподвижно еще с минуту, глядя гордой матери драконов в выпрямленную спину. Бран задумался, не стыдно ли было Яре тогда перед Диенерис, или дело не в стыде, просто дочь кракенов поняла, что лучше воспользоваться моментом и вернуться на Железные острова, как их законная королева. Ваше Величество, поклонилась она, я желаю вам удачи в этом смертельном походе на север. Яра направилась к двери скорыми шагами. Идем, Тион. Как только дверь за Ярой захлопнулась, Диенерис, убежденная, что она теперь одна в зале, обернулась. Однако Тион Грейджой все еще стоял у двери. В отличие от сестры, он выглядел и вправду пристыженным, напуганным и даже беспомощным. Его губы неуверенно зашевелились, но он не мог проронить ни слова. Наконец, он промолвил, через силу, но спокойно: «Простите мою сестру, королева, почему ты остался?» Искренне удивилась Дени. «Потому что всю свою жизнь я стою перед нерешаемым выбором, Старк или Грейджой, но ты не должен выбирать», — подумал Бран. «Ты Грейджой, и ты Старк один. Когда-то лорд Эддард Старк растил меня, как сына, в Винтерфилле», — продолжил Тион, — «но сейчас многое изменилось. Теперь я изгой в этом замке». Он в смятении, и Диенерис это сразу заметила. Подойдя к Тиону ближе, она заверила спокойным тоном: «Нет, я замолвлю за тебя слово королю Севера Джону Старку, если ты пойдешь со мной. Если ты выберешь Яру, я пойму, но если ты все-таки появишься на севере, я сдержу свое обещание». Тион долго обдумывал слова Диенерис. По его помрачневшему лицу Бран понял, что Кракен про себя взвешивает шансы. Раз Джон теперь король, каковы шансы, что его помилуют? «Благодарю вас, ваша милость. Мне нужно подумать над вашими словами, а море успокаивает мысли». Диенерис кивнула ему с умиротворенной улыбкой, и Тион поспешил удалиться из зала. Видимо, Дени пришла к тому же выводу, что и Бран. Прямо сейчас она разговаривала и с Грейджем, и со Старком. 2. Бран Старк понимал, что Диенерис отправляется на чужую войну в полном одиночестве. Да, огромные союзные армии дотракийцев и безупречных ей верные и готовы отдать свою жизнь за свободу, дарованную им Дени, но нельзя же сказать, что у нее среди нынешнего окружения есть друзья, не считая мисс Сандей. Поэтому он отправил Дариана Харриса практически вслед за королевой драконов. На следующий день, после того как Дени покинула Мерин, у Дария было видение. Он увидел армию иных. Мертвецы медленно, но неустанно шли сквозь снежный буран. Казалось, им неведомо, куда они идут, в метели и снежном вихре им было ничего не разглядеть. Сам Дария, не понимая того, что видит, был напуган. Он еще никогда не бывал на севере, и теперь не мог понять, что напугало его больше, мертвецы или снежные бескрайние просторы. Стоило ему очнуться в своих солнечных покоях, как голос юноши спокойно произнес, направляя Дарья: «Придет время, и Диенерис столкнется со смертью. Отправляйся в Винтерфилл как можно скорее. От Мерина до северных земель около 2 месяцев пути, ты еще можешь успеть». Однако южный наемник с решительными действиями не торопился, ему потребовалось 5 дней. Весь первый день ушел на осознание того, что он увидел. На следующий день он отдавал распоряжение своим подчиненным, которых намеревался оставить следить от своего имени за порядком в Мерине. Наконец, последние 2 суток он готовил свою армию к отплытию по тому же маршруту, коему плыла и Дени, с той разницей, что его корабли проплывут чуть дальше от драконьего камня. Увиденное потрясло Тирашийца, но вскоре он уже стоял на борту корабля и наблюдал, как песчаные стены города в заливе драконов все уменьшаются, пока не представляя, насколько опасно там, за горизонтом. Как и Диенерис, он не знал, чем живут северяне. Бран понимал, что одиночество и неприкаянность могут ослабить Дени, знал также, что и Дарья на чужих холодных землях лишится части своих сил. Но если они встретят короля ночи плечом к плечу, думал Бран, у них будет шанс, наемник или нет, но Дени любила его, что для Брана стало очевидным, стоило ему увидеть их в одной постели в ее покоях в Мерине. Но в бою поддержки одного только Дарья может оказаться недостаточно, и армия безупречных бок о бок с кхолосаром не заменит Диенерис нехватки по-настоящему близких ей людей. Направляемый видениями 3-глазого ворона, исцеленный Бжорах Мормонт скакал в ночи, все больше удаляясь от староместа, во всю прыть он мчал коня в Винтерфилл. Позади него из ворот староместа выехала крытая повозка, в которой, сидя рядом с Сэмвиллом Торли, спали Лилли и малыш Сэм. Судя по разочарованному лицу Торли, служение архимейстеру не оправдало его ожиданий, но Лилли стала для него утешением. Ночи в той башне были скучными и длинными, а потому сейчас в глазах Сэма Бран уловил вполне понятный огонек. Пару дней назад дочь Крастера сообщила ему, что беременна, и сейчас он был намного счастливее, чем когда покидал ночной дозор. Женщин и детей в Винтерфилле быть не должно. Я скажу Джону, чтобы он направил их в земли южнее нашего дома. Наблюдая за чужими жизнями, Брандон почти что позабыл о своей. Он был на юге, востоке, западе, за стеной, где угодно, но только не в телеге. В тот момент, когда Ворон наблюдал за шествием солдат Ланнистеров в столицу 7 королевств, он почувствовал, что его кто-то трясет за плечо. Красные плащи под флагштоками исчезли в белесой дымке, и Бран увидел перед собой обеспокоенные, но радостные глаза Мирарит. «Бран, наконец-то мы дома, в Винтерфилле». Ворон заметил, что она сказала «дома» так, словно замок Старков был домом и для нее самой. «Как долго я летал? Около 5 дней. Твои брат и сестра уже идут сюда». Бран отрешенно оглядел Винтерфилл. Все здесь вроде осталось по-прежнему, как и в тот день, когда Тион Грифджой пришел сюда, как завоеватель. В то же самое время Брану было как-то неспокойно. Мира въехала через главные южные ворота. Старк узнал кузницу слева, за которой располагались конюшни. Справа от телеги была стена из серого гранита, скрывавшая большой чертог и септу, которую лорд Эддард распорядился построить специально для своей жены, верующей в 7. Впереди Бран увидел донжон, высокую башню в замке Винтерфилла. Именно с ее стороны к нему бежали Санса и Джон Сноу, которых он узнал сразу. Бран мог бы улыбнуться, если бы только помнил, как это делается. Никакой Джон не Сноу. Бран знал это уже давно, и всю долгую дорогу домой Ворон думал, как сказать брату об этом, но пока не нашел верных слов. Первым юного Старка обнял Джон, одетый в серый дублет, расшитый волчьим мехом, и темные поножи. «Надо же, какой ты взрослый, совсем уже мужчина», — сказал король Севера, улыбаясь и крепко держа Брана за плечи. «Я не знаю, насколько применимо ко мне понятие мужественности. У тебя глаза другие, в них осознанный взгляд», — проговорил Джон, которого несколько озадачили слова Брана. «Скорее печальный. Из-за меня погибли Лето и Ходор». «Погибли», — испуганно вздохнула Санса, за учащенным дыханием шли клубы белого пара. «Почему из-за тебя? Это довольно сложно объяснить», — сказал Ворон и заметил, как улыбка Джона спала с губ. Взгляд Джона стал глубже, серьезнее. Конечно, он и не может быть другим у бывшего мертвеца, вернувшегося к жизни. К сожалению, красной магии на всех не хватит. Следующая обняла его Санса. Ее объятия были теплее, чем у Джона, а по ее щекам текли слезы. Но от девушки веяло опасностью, и, посмотрев за ее спину, Бран все понял. Его воронье зрение было необычайно зорким, на крытом мосту оно уловило темную фигуру мизинца. Взгляд Бейлиша был задумчивым и очень напряженным. «Он здесь из-за Сансы», — знал Бран, — «но он здесь лишний, мизинец, чужак», и Бран понимал, что скоро его семейство его отторгнет, как пережиток прошлого. Война всегда рубит головы без разбора, особенно тем, кто к ней не готов. «Где Арья? Откуда ты знаешь, что она здесь?» — удивилась Санса, переглянувшись с Джоном. «Просто знаю». В ту же секунду он увидел, как расходится толпа. Со стороны главного двора со всех ног бежала Арья, раскинув руки в стороны. Заключив Брандона в объятия, она притянула его к себе, и он крепко держал ее спину в кожаном жилете, под которым скрывался толстый утепляющий слой меха. «Ну вот, наконец, и ты дома», — обрадовалась Арья. Прибыл самым последним. В ее голосе тоже слышалось возбуждение наравне со всхлипами, она едва ли не плакала. Выпустив его из объятий, Арья долго на него смотрела, не в силах поверить в то, что Бран жив и невредим. «Конечно, последним. А как иначе? Я – самый младший из Старков». Но Бран внезапно сделал паузу, оглядел своих родственников и перевел взгляд на Миру Рид. «Один я бы точно не справился. У меня были терпеливые и очень смелые помощники. Эта девушка, Мира Рид, рисковала жизнью, чтобы доставить меня сюда». Замолчав, Бран перевел глаза от нее на последних Старков. Арья бросилась обнимать Миру с таким же радостным рвением, с каким бежала к младшему брату минуту назад. Санса, улыбнувшись, чуть наклонила голову. Она была учтива, как и всегда, но несколько осторожна. Бран увидел во взгляде сестры опыт, полученный от общения с Серсией и Мизинцем. Джон повернулся к Мире и спросил. «Мира Рид, дочь лорда Серовадья Хоулинда Рида?» «Верно, милорд. Он лорд Перешейка, присягнувший вашему отцу на верность». «Да, я знаю, что наши отцы были хорошими друзьями. Знай же, Мира Рид из Серовадья, в Винтерфилле тебе всегда будут рады. Ты помогла моему брату, и моя семья в долгу перед тобой». Неожиданно для Брана и для самой Миры он поклонился ей, и Арья Старк последовала его примеру. Санса была благодарна девушке не меньше остальных, Бран понял это по ее счастливым глазам. Но каждый раз, когда она оглядывалась на мизинца, все стоявшего на крытом переходе, Бран видел, как мрачнеет ее взгляд. Джон немедленно распорядился, чтобы Миру проводили в ее покое. В это время Бран вселился в ворона и увидел, как к главным воротам Винтерфилла скачет одинокий всадник на черном коне. По медвежьему плащу с бурой шкурой на вороте ворон понял, что это Джорах Мормонт. «К нам гости», — сообщил ворон Джону тут же, как вернулся в человеческое тело. «Джорах Мормонт в 6 лигах от нас, рыцарь с Медвежьего острова», — удивился король Севера, подняв брови. «Но что он делает на Севере?» «Он здесь», — пояснил Бран Старк, — «потому что я его позвал». «Но как позвал? Каким образом ты вообще узнал, где он?» «Ты задаешь не тот вопрос. Важно не как, а почему?» — спокойно ответил Бран. «Важен не сам Мормонт, а та, кого он за собой ведет, Диенерис Таргариен. Королева драконов тоже идет сюда», — Арья подняла брови. «Сейчас она с армией пересекает Узкое море, и вот уже вместе с ее армиями мы справимся с королем ночи». По лицам Старков пробежала тень непонимания. «Дело в том», — пояснила Мира, — «что Бран теперь не совсем тот человек, которого вы знали раньше. Теперь он трехглазый ворон. Но Брандон не похож на ту жуткую вездесущую птицу из рассказов старой Нэн», — усомнилась Санса, которой труднее всех было понять, какие у Брана новые способности. «Тем не менее, это правда», — подтвердил Бран, закрыв глаза. «Мне трудно все объяснить, но оставим это на потом, поскольку у нас мало времени». Его зоркий глаз снова пронзил насквозь фигуру Петира на мосту. «Есть одно дело, для осуществления которого мне нужны все вы, Итардская дева». Санса снова с сомнением взглянула на Брандона, а Арья тут же скорым шагом направилась к тренировочной площадке. Через какое-то время Бриенна стояла перед телегой Брана. «Брандон Старк», — женщина преклонила колено, воткнув меч в мерзлую землю перед собой, — «я рада видеть вас невредимым и служить вам. Я, Бриенна Тарт с Сапфирового острова, поклявшаяся нашей матери Кейтилин защищать ее детей. Мне нужна ваша помощь». Бриенна так и замерла, согнув колено и устремив на юношу удивленный взгляд серых глаз. «Джон, и...» Стоя перед каменной статуей Эддарда Старка в холодной крипте, Джон многое обдумывал. После того, как умер его отец, Винтерфилл изменился. Смерть словно нависла черной тучей над главным замком и зимним городком неподалеку. Горькая ирония заключалась в том, что в свое время Этион Грейджой и Рамси Болтон захватили главный замок Севера с целью принести сюда счастливое будущее, однако все вышло ровно наоборот. Счастье для каждого, живущего на этом жестоком свете, субъективно, и в заблуждении очень легко принять тьму за свет. Впрочем, как и наоборот. Но в случае непростой истории Винтерфилла речь определенно шла о тьме. Грейджой и Болтон только приготовили площадь для бойни армии короля ночи против северян, и положение дел говорило явно не в пользу последних. И даже участие солдат Диенерис, как и ее самой, не говоря уже о драконах, в битве за жизнь Джона не утешало. Он многое о ней слышал. Смерть многочисленных мудрых господ Остапора, Юнкая и Мерина, безумный король и та опаска, с которой говорили люди по всему Вестеросу о последней Таргариен, мол, существует скрытая угроза, и ей передался характер Эйриса. Наконец, если верить Брану, или трехглазому ворону, не понять, ее драконы сожгли королевскую гавань 2 недели назад. Правда, Брандон тут же уточнил, что к сожжению Красного замка и к смерти Серси Ланнистер, Джон вдруг вспомнил разочарованное лицо Арии, когда брат сказал, что Серсия теперь мертва, Диенерис не имеет никакого отношения, скорее, это вина самого Брана, которому оказалось не под силу остановить драконью ярости пришедшие за ней столбы жгучего искрящегося огня. Джон хотел, чтобы Бран пояснил, что он имеет в виду, но брат остановил его прямым взглядом полупустых глаз и попросил Арию отвезти его кресло на широких деревянных колесах в Багращу. Он был спокойный, казалось, знал что-то, но никому пока не пояснил, что у него на уме. Санса, опять же по просьбе ворона, пошла к Питеру Бейлишу. Тем не менее, напрямую виноваты драконы в сожжении столицы или нет, Джон задавался вопросом, а не сожгут ли драконы Винтерфилл, не сумев разглядеть сверху, кто горит, живой или мертвый, а дракону не все ли равно, кого жечь. В конце концов, разумом он не обладает им, скорее, движет жажда к разрушению, и даже сама Кхалиси Великого Травяного моря однажды окажется не способна остановить своих крылатых детей. Но не только драконы беспокоили Джона Сноу. Чем кормить такую многочисленную армию, включающую северян, дотракийцев, безупречных и южан под предводительством Дариана Харриса? Можно, конечно, созвать главеров из Темнолесья, ридов из Рвакилин, озерных жителей Перешейка и солдат из других северных домов с целью переправить всю еду из ближайших селений в Винтерфилл, а также снарядить поход на близлежащие фермы и обыскать их. Но даже если эту затею удастся воплотить в жизнь, Джон сомневался, что его люди соберут достаточно еды для столь огромного войска. Став королем Севера, Джон почувствовал еще большую ответственность и тяжесть правления, чем когда был лордом-командующим в ночном дозоре. Бран, несмотря на его опасения, сказал Джону, что о еде беспокоиться не стоит, так как о ней позаботятся драконы Диенерис. Скорее, они позаботятся о своей собственной кормежке. Чем вообще питаются драконы, думал обескураженный Джон, направляясь в крипту под замком.